Глава 11. Присмотритесь к родственникам. Если у вас непростые отношения с матерью, вероятно, она плохо ладила со своей матерью или отцом, которые не ладили со своими родителями и так далее. Сами того не желая, мы передаем нашим детям как положительный, так и отрицательный опыт. Знания об отношениях передаются по наследству. Близкие люди еще в детстве передали вам свои знания о том, как заводить знакомства. Вы и по сей день пользуетесь их советами. Если вы не обращались к психотерапевту или любому другому специалисту, то ваше представление об отношениях более или менее соответствует родительскому. Вы действуете так, как усвоили в детстве, и покажете своим детям все то же самое, что когда-то переняли у собственных родителей. Некоторые считают, что отношения с детьми и отношения с родителями не имеют ничего общего. Однако при более тщательном рассмотрении в большинстве случаев оказывается, что на самом деле мы даем детям ровно то, что когда-то получили от своих родителей. Просто там, где раньше был знак «плюс», у наших детей будет стоять «минус». И наоборот. В детстве у нас дома соблюдался строгий столовый этикет. За обедом царила напряженная, мрачная атмосфера. Когда у меня появились собственные дети, я всеми силами старалась сделать это более приятным занятием. Я намеренно не обращала внимания на их поведение за столом, зато подробно расспрашивала о том, как у них прошел день и так далее. Немного повзрослев, они стали упрекать меня за то, что я не научила их правильно вести себя за столом. Теперь, приходя к друзьям на обед, они чувствуют себя неловко из-за этого. А еще они отметили, что я излишне настойчиво интересовалась их делами во время еды. Инна, 57 лет. Данный пример показывает, как Инна, несмотря на совершенно противоположную цель, все равно создавала напряженную атмосферу за столом. Далеко не просто найти золотую середину в воспитании ребенка. Обычно мы, как маятник, бросаемся из одной крайности в другую. Только осознав собственные действия и обратив внимание на их последствия, мы начинаем искать более-менее сбалансированный метод воспитания детей. В приведенном далее примере Йоханнес, осознавший свою чрезмерную озабоченность проблемами собственного отца, решает не посвящать детей и друзей в свою личную жизнь. В его истории тоже прослеживаются повторы и дисбаланс в поведении. В подростковом возрасте я жил вместе с отцом. Он часто рассказывал мне о своих проблемах с женщинами. Я слишком увлекся, стараясь всячески помочь ему. Я считал своим долгом уберечь отца от одиночества. Повзрослев, я решил никогда не нагружать собственными проблемами ни детей, ни друзей. Я говорил, что у меня всегда все хорошо и никак иначе. Спустя много лет я заметил, что друзьям далеко не просто разглядеть мои искренние чувства и меня самого. Йоханнес, 52 года. В обоих случаях хорошо видна тенденция к противоположному, к шаблону, по которому мы действуем, пока не осознаем всю суть феномена, и уже впоследствии при необходимости просим о помощи. Став взрослыми, мы зачастую думаем, что своих детей будем воспитывать совершенно иначе. Однако спустя некоторое время мы с сожалением замечаем, что действуем по тому же шаблону и совершаем те же ошибки, что и наши родители. Думая об одних и тех же проблемах, кочующих из поколения в поколение, мы можем облегчить себе жизнь, простив родителей и взяв на себя вину только за собственные ошибки. Ведь эти проблемы имеют глубокие корни. Поэтому не стоит думать, что кто-то один должен нести это тяжкое бремя, копившееся десятилетиями при непосредственном участии родственников. Если мы сумеем отпустить часть проблем и выстроить здоровые отношения с собственными детьми, в отличие от наших родителей, то в последующих поколениях взаимосвязь родителей и детей будет только улучшаться. Такие отношения также передаются по наследству. не забывайте давать что-нибудь хорошее. Можно создать здоровые отношения, если постоянно улучшать взаимодействие как с родителями, так и с собственными детьми или с теми, кто вам дорог больше всего. В этой связи дети представляют наибольшую важность. Если вы тратите слишком много сил на общение с родителями в ущерб ребенку, разумнее сосредоточиться на нем. Зачастую родители, которые практически ничего не давали своему ребенку в детстве, требуют от него многого в ответ. Если в детстве вы получили мало тепла и ласки от родителей, которые теперь слишком многого от вас требуют, а пытаетесь подарить детям хоть каплю счастья, которого вам в свое время так не хватало, то вы оказываетесь под большим давлением. Возможно, вы уже бывали в подобной ситуации и ощущали нехватку моральной поддержки. Дайте себе время все хорошенько обдумать и при необходимости найдите союзников, которые помогут вам стать и отличным родителем для ваших детей, и примерным родственником. Некоторые боятся дать отпор своим родителям, чье влияние все дальше распространяется на их собственную жизнь и жизнь их детей. А все от того, что они усвоили библейскую заповедь о почитании отца и матери. Это пятая заповедь из второй книги Моисея, из Ветхого Завета. Она была написана во времена, когда еще не существовало такого понятия, как «социальная служба». Если тогда человек не мог позаботиться о своих пожилых, немощных родителях, те рисковали умереть от голода. Но сегодня дело обстоит иначе, поэтому лучше надеяться на себя и дарить любовь, нежели полагаться на собственных родителей, которые порой больше забирают, чем отдают. Естественный порядок жизни таков. Родители дарят заботу своим детям, которые передают ее последующим поколениям. Если родители — люди черствые, то этот порядок переворачивается с ног на голову, и детям начинает казаться, что они обязаны окружать родителей заботой и лаской и взваливать на себя огромную ответственность за них. Конечно, лучше всего окружить любовью и родителей, и детей. Если же родители требуют слишком многого, а у вас мало жизненных ресурсов, сосредоточьтесь на детях. Ведь им еще жить дальше, и со временем они захотят передать свои чувства и эмоции последующим поколениям. Упражнение. Подумайте, какие проблемы испытывают ваши родственники? По возможности, поспрашивайте членов семьи, наблюдались ли у кого-нибудь психические заболевания, замышлял ли кто-нибудь самоубийство, страдали ли родственники от недостатка заботы и ласки. Может, кто-то проявлял недопонимание или не умел отстаивать собственную позицию? Обнаружив у родных подобные склонности, похвалите себя за то, что сумели избежать этих проблем, несмотря на такую тяжелую наследственность. Краткий обзор главы. Способ нашего взаимодействия с людьми перенимается от родителей. Обычно мы сближаемся с собственными детьми или друзьями так же, как и наши родители. Или же идем другим путем, используя те же шаблоны действий, но только с противоположным знаком. Проблемы ваших отношений схожи с проблемами родителей. Скорее всего, те же трудности испытывали на себе и предыдущие поколения вашей семьи. Если вы решили стать идеальным человеком, который не будет допускать ошибок своих родных, то в таком случае вы многого от себя требуете. Если ваш вклад в детей окажется хоть на каплю больше того, что вы получили от своих родителей, последующие поколения будут развиваться в правильном направлении.